Алена Рудницкая. «Люби их всех». Р-25 накрыл пальцами руку собеседника и еще раз поразился контрасту, который создавала его гладкая, слегка загорелая кожа с желтоватой, в темно-коричневых пятнах морщинистой рукой. Виктор и сам напоминал Р-25 осенний березовый лист, что упал с дерева, потерял способность питаться соками, доживает свой век под чужими ботинками в парке. Сходство добавляли большая, как у пришельца, лысая голова с длинными узкими ушами, огромные глаза с красными прожилками без ресниц и бровей, небольшой нос и тонкие губы, за которыми прятались редкие гнилые зубы. Виктор улыбнулся, отчего лицо покрылось морщинками. «Какой красивый у тебя загар!» Р-25 недавно вернулся из Мурманска, где они плавали с китами в специальных батискафах, исследовали ледники, да и просто неплохо проводили время компанией, катаясь на квадроциклах и устраивая вечеринки прямо на берегу Северного Ледовитого. От этого ему стало еще более неловко, и он ближе наклонился к собеседнику. «Да, стараюсь взять от жизни все, сам понимаешь». «Конечно, понимаю. Если бы мог, я бы сам». Виктор тяжело вздохнул и перевел взгляд на инвалидную коляску. «Виктор, послушай...» Р-25 замялся. Слова не должны звучать слишком пафосно, он ведь от сердца. Однако казалось, что бы он сейчас ни ляпнул, все будет бездушно, сухо и заученно, как в школе. «Я понимаю, как тебе тяжело, но ты... Твое мужество, твоя жизнь... Ты спас тысячи людей! Миллионы!» Парень в коляске с горечью покачал головой и отвернулся. «Спас других, говоришь?» Он всхлипнул. «А я? Чем я пожертвовал? Посмотри на меня!» Он всплеснул костлявыми руками и опустил их на такие же тонкие ноги, где шишками торчали из-под шорт коленки. «А если бы ты не стал добровольцем, не испытал на себе вакцину?» Р-25 заговорил еще жарче. «Только подумай, сколько людей умерло бы от этого вируса! Но ты справился, выжил и смог доработать ее! Ты для меня герой!» Он вскочил со своего места, обогнул столик и присел на корточки рядом со сгорбленной фигурой. «Если бы я мог поступить так, как ты, я бы, не раздумывая, отдал свою жизнь!» Виктор поднял на него глаза, полные слез. «Правда? Я не могу тебя обманывать после того, что ты рассказал мне. Чистая правда, клянусь. И если тебе что-то нужно, я готов. Все, что угодно». Вернувшись домой, Р-25 скинул ботинки и сразу направился в душ. Прощальные объятия, пусть и недолгие, жгли кожу. Хотелось смыть с себя и этот день, и воспоминания о маленькой скрюченной фигурке в инвалидной коляске. Саму историю о том, как Виктор работал в лаборатории с вирусами и стал одним из волонтеров, на которых испытывали вакцину. Что-то пошло не так, и вместо здорового, сильного 23-летнего парня он превратился в калеку. Но благодаря этому случаю вакцину доработали, а уже последующие испытания были удачными. Р-25 хорошо помнил ту нашумевшую историю, ему тогда было примерно столько же. Конечно же, он слукавил, в глубине души прекрасно понимая, что ни за какие коврижки не откажется от той жизни, что имеет сейчас. Свободный, полный сил мужчина с прекрасным заработком. Живет один в отличной квартире и может позволить себе путешествовать хоть каждый месяц. Выйдя из душа, Р-25 посмотрел на большую настенную карту мира, где он раскрашивал каждый уголок, в котором побывал. Белых пятен практически не осталось. Р-25 удовлетворенно вздохнул, думая о том, что скоро пора будет купить такую же, только звездного неба. Телефон пискнул, выдергивая его из раздумий. «Ты сегодня сказал, что готов сделать все, что я попрошу». Р-25 быстро набрал ответ. «Проси что угодно». «Я понимаю, звучит немного необычно, но ты не мог бы побыть моим аватаром». Р-25 вскинул бровь. Технически он понимал, что это значит. «А что, если Виктор предложит ему прыгнуть без парашюта с высотки? Попросит съесть сырую говядину?» От одной этой мысли Р-25 передернуло. Он был вегетарианцем уже лет 30. «Не думай ничего такого, есть просто вещи, которые я не успел сделать и не сделаю никогда». «Например?» — осторожно спросил Р-25. «Я никогда не был в ночном клубе». От сердца отлегло, и Р-25 улыбнулся такой простой просьбе. «Я знаю, тут одно зачетное местечко тебе понравится». На сообщении знак горящего сердца. Внезапная идея показалась такой забавной. «Если хочешь, я возьму наушник, ты сможешь управлять мной, а челку заколю булавкой с камерой, у тебя будет обзор от первого лица». Шикарно. И три смайла. Стиль общения Виктора, такой ностальгически знакомый еще со времен молодости, еще до того, как он присвоил себе кодовое имя сразу после гендерной революции и отказался от пола. Тогда он был Добрыней, но ни уму, ни сердцу. И довольно часто тусовался по клубам в компании красоток и красавчиков. Он уже не мог дождаться пятницы, чтобы, как в старые добрые времена, надеть узкие синие джинсы, белую футболку, подчеркивающую загар на мускулистых руках, и приладить оборудование. «Видишь меня?» — Р-25 улыбнулся своему отражению. «Вижу себя. Вижу себя!» Виктор засмеялся у него в ухе. «Там, в клубе, я буду тебе говорить, что делать. Окей, бро». Р-25 прищурился от резкой боли в виске. Все же третий коктейль был лишним. Еще и эта шатенка. Р-25 смутно помнил, как сначала танцевал с ней, потом флиртовал, потом, хотя ему и очень хотелось отвезти ее к себе, просто взял номер телефона и галантно проводил до такси. «Ну как ты, герой?» «Голова болит». «А у меня не болит». И три смайла. Виктор в настроении. От этого Р-25 даже самому стало немного легче. Сейчас в душ, позавтракать, и они договорились с К-37, той самой шатенкой, сходить вместе в парк. Виктор так давно не пинал осенние листья, что прямо сегодня ему это было жизненно необходимо. Девушка, к слову, была очень миленькая. Уже там, в парке, Р-25 признался себе, что был бы не против, если бы Виктор захотел проводить с ней побольше времени. А может, они даже смогли бы закрутить роман? Неплохая идея. И может, даже он свозил бы К-37 вместе с Виктором полюбоваться на китов? Виктор прикрыл глаза и провел рукой по лысой голове. Все как обычно, крайне просто и вполне неплохо. Сейчас Р-25 сводил К-37 на свидание, потом по плану были цветы, кафе, кинотеатр, совместный выбор маленького щеночка, дальше по обстоятельствам. Он достал другой телефон, проверил, как там Д-12 и И-45. Ага, едут вместе кататься на лыжах. Д-12 уже заказал романтический ужин, чтобы сделать И-45 предложение. Виктор проверил И-45, она вроде не ожидает подвоха и уже приготовила свой лучший наряд. С женщинами всегда было намного проще. И в доверие втереться легче, и сочувствие вызвать. Если ты лысая страшила в инвалидной коляске. К счастью, с его внешностью притворяться больной девушкой не стоило абсолютно ничего. Очень удачно, что денег, которые выплачивало начальство за каждого рожденного во время нынешнего демографического кризиса ребенка, хватало не только на юбочки, бантики и телефоны. Виктор зашел в сеть, выискивая в клубе Child Free очередного одиночку. «Классная фотка. Меня зовут Виктор. Ты, видимо, слышал обо мне». Привычное сообщение. «Как только рыбка сядет на крючок, можно ехать навстречу, захватив старое инвалидное кресло. Алягер, как говорится. Бери от жизни все. И от чужой, кстати, тоже».